Глава 6. Улучшение в домашней сфере. 7 марта 2021 года зрители всего мира смотрели, как Опра Уинфри, позже она назвала это интервью важнейшим в карьере, беседует с герцогом и герцогиней Сассекскими, принцем Гарри и Меган Маркл. Они говорили о том, почему супруги решили перебраться из Великобритании в США. Супруги сказали, что не почувствовали поддержки семьи после ряда расистских выпадов в британской прессе. Меган призналась, что после нападок прессы даже думала о самоубийстве. Настолько одинокая она себя чувствовала, а королевская семья отказалась ей помочь. Гарри сказал, что кто-то из родственников опасался, что его первенец окажется темнокожим. И Гарри и Меган почувствовали, что отцы их предали. Отец Гарри, в тот момент принц Чарльз, а ныне король Карл III, с 8 сентября 2022 года, перестал отвечать на звонки сына, а отец Меган продал свою историю британским таблоидам. Когда супруги со своим новорожденным сыном переехали в Канаду, королевская семья перестала поддерживать их финансово и отозвала охрану, что заставило их опасаться за свою безопасность. Когда Гарри и Меган рассказывали о своей жизни Опре, все видели в их глазах боль и слышали страдания в их голосах. Богатство, известность и некогда королевский статус отличали их от рядового зрителя. Но для многих, вне зависимости от классовой и расовой принадлежности, семейная драма и боль, с ней связанная, были очень знакомыми. Как подтвердило интервью, никакая семья не защищена от предательства, пренебрежения, боли и конфликтов. Семейные отношения отличаются от всех других. Это очень близкие, интимные отношения, порой на всю жизнь. Учитывая такую близость, родственники имеют массу причин хранить преданность, заботиться друг о друге и не причинять друг другу боли. Философы расходятся во мнении относительно этих причин. Взгляд, противоположный взгляду Уоллеса, можно найти в книге Гарри Франкфурта. Как утверждает философ Джей Уоллес, у нас есть особые обязательства перед любимыми людьми. Мы обязаны заботиться о детях и стареющих родителях. И таких обязательств нет ни перед кем другим. Долг верности спутнику жизни кардинально отличает его от всех остальных, с кем мы взаимодействуем в течение жизни. Такие особые обязанности являются основой особых отношений. Этим людям мы должны гораздо больше, чем всем остальным. И именно это делает их нашими детьми, родителями и спутниками жизни. В этом есть мотив определенных действий, например, поддержки, и определенных отношений, например, заботы. Большинство из нас считает эти обязанности очень важными. Например, я размышляю, пойти ли в кино с коллегой или поехать в больницу к племяннику, с которым произошел несчастный случай. Я, конечно же, поеду в больницу. И я не приму обвинений за нарушение обещания, достаточно сказать коллеге. Мне нужно ехать в больницу, он же мой племянник. И это будет адекватным оправданием. В связи с такими особыми обязательствами перед родственниками, любой отказ в исполнении долга порождает очень сильное разочарование и боль. Вот почему разрешение семейных конфликтов и залечивание нанесенных ран так болезненно. Именно поэтому в семейных отношениях прощение, как средство излечения боли и восстановления нарушенных связей, используется особенно часто. Но многие семьи понимают прощение слишком узко. В этой главе я покажу, что узкое восприятие мешает достижению этих целей и даже порождает более серьезный конфликт. Мы увидим, как широкое восприятие прощения помогает нам реагировать и даже предотвращать конфликты и проблемы. Родственники не только часто воспринимают прощение слишком узко, но еще и исходят из двух ошибочных, по моему мнению, предположений. Они считают прощение актом любви и бескорыстия. Родственники, которые любят друг друга, должны прощать, причем не для того, чтобы удовлетворить собственные интересы. Они должны прощать во имя высшего блага семьи. Когда прощение не соответствует этой идеализированной картине, возникает еще большее непонимание, напряженность, разногласия и отстраненность. Больше прощения – больше проблем. Давайте рассмотрим такой случай. Джона обидел родственник Питер. Джон прощает Питера, решив не мстить ему, чтобы восстановить доверие и мир в семье. Но другие родственники под влиянием узкого восприятия не считают, что Джон действительно простил Питера. Они полагают, что он ведет себя эгоистично, не в духе любви. Они рассчитывают, что он перестанет злиться, забудет обо всем и примирится с Питером, причем быстро, во имя любви. Такие неудовлетворенные ожидания порождают еще большую напряженность, упреки и путаницу, которые ведут к еще большим конфликтам и непониманию. Давайте посмотрим, что здесь не так, чтобы выявить проблемы, лежащие в корне многих семейных конфликтов и разочарований. Проблема процесса. Первую проблему я называю проблемой процесса. Ты не простил так, как я хотел или ожидал. Эта проблема – результат убеждения в том, что важно не само прощение, а его форма. Например, когда кто-то считает, что родственник не простил обидчика, потому что в нем сохранился гнев, это связано с проблемой процесса. Помните, для возникновения этой проблемы родственнику не обязательно проявлять гнев по отношению к обидчику. Проблема в том, что он все еще испытывает гнев, хотя должен был все простить. В представлении семьи этот гнев говорит о горечи и отсутствии любви. Семья обвиняет несчастного родственника в несправедливости, а то и в неспособности исцелиться, и даже в расколе семьи. Проблема процесса возникает не из-за разных представлений о прощении. Скорее, она связана с непониманием пользы и ценности гнева. Как я уже говорила, гнев – адекватная реакция на несправедливость, обиду и боль. Гнев показывает, что с нами поступили несправедливо. Это моральное суждение, гнев связан с ценностью. Когда кто-то вас обижает, он показывает, что вы для него не важны. Своим гневом вы показываете, что не готовы с этим мириться. Следовательно, гнев показывает не только неприятие проступка, но еще и ценность того, кому была нанесена обида, в том числе и нас самих. Гнев показывает, что жертвы имеют моральную ценность и не заслуживают, чтобы их делали жертвами. Когда проступок особенно серьезен, то и гнев будет сильным и долгим. Даже если обидчик извинился, и как в нашем случае, даже если жертва простила обидчика, гнев может сохраниться. Да, он может ослабеть, но характер проступка и его негативное влияние могут не позволить избавиться от гнева целиком и полностью. Остаточный гнев служит нескольким целям. Он напоминает нам о серьезности проступка, слишком большой, чтобы гнев исчез полностью. Он не дает родным забыть, оправдать или преуменьшить проступок. Остаточный гнев не позволит проступку повториться. Боль и дискомфорт – отличные учителя. Когда одним из последствий нашего проступка становится длительный гнев любимого человека, мы быстро все понимаем. Такой гнев показывает обидчику, что даже если родственник простит его, с крючка он не сорвется. Гнев дает понять, что мы по-прежнему осуждаем проступок и рана еще не закрылась. Такой гнев сравним с любовью, это вовсе не противоположности. Гнев и любовь имеют одну цель – любовь стремится к лучшему для любимых людей. Гнев стремится к лучшему для семьи и мира, поскольку признает, осуждает и предотвращает негативные поступки. Когда я злюсь, то показываю, что со мной поступили плохо, и это нужно исправить, восстановив в справедливости мир. Гнев родственника может быть проявлением родственной любви. Он выражает любовь к родственнику жертве, говоря ему: «Я в ярости от того, что с тобой случилось, потому что ты очень важен для меня». Гнев может выражать любовь к семье как группе. «Я в ярости от того, что случилось, потому что благополучие семьи для меня важно». Остаточный гнев может даже выражать любовь к родственнику-обидчику. «От тебя я ожидал лучшего, и мне важно твое моральное развитие». Я не хочу сказать, что морально недопустимо прощать целиком и полностью, навсегда избавляясь от гнева. Я говорю лишь, что прощение и любовь и забота может произойти, даже если гнев сохранился. Чтобы преодолеть проблему процесса и избежать ненужных конфликтов, это следует запомнить. Нам хочется исключить гнев, потому что он порождает дискомфорт. И в нас, и в любимых людях. Но этот дискомфорт не всегда перевешивает потребность семьи в гневе. Мой гнев на тетю, которая плохо относилась к моим детям, может и сохраниться. По перечисленным причинам. Даже если она будет терзаться чувством вины. Эмоции, которые возникают после семейных конфликтов, не всегда приятны, но они служат важным целям. Проблема результата. Еще одну проблему, связанную с прощением, я называю проблемой результата. Твое прощение не принесло тех результатов, которых я хотел и на которые рассчитывал. Обычно считается, что человек прощает, чтобы добиться одного главного результата – полного примирения. Но вспомните, что это не единственная и не исключительная цель прощения. Мы прощаем, чтобы достичь облегчения, освобождения, примирения или сочетания этих трех восстановительных целей. И тут возникает проблема, если мы более глубоко изучим каждую из этих целей, то поймем, что освобождение, облегчение и примирение могут быть разными. А это позволяет иметь собственные цели прощения и расширяет достигаемые прощением результаты. Тот, у кого возникает проблема результата, считает, что раз прощение не привело к полному примирению, что-то идет неправильно. Это порождает разочарование, а порой и новые проблемы для семьи. Семья обвиняет того, кто простил в мелочности и эгоизме. И тогда Джон из нашего примера чувствует себя преданным собственной семьей. Он начинает терзаться чувством вины за то, что не выполнил просьбу семьи и не оправдал ожиданий восстановления отношений в прежнем виде. Это узкое понимание примирения. Как и у прощения, у примирения есть разные виды и способы. Мы можем примириться в смысле воссоединения. Воссоединение не всегда выглядит одинаково. Это может быть восстановление разрушенного. Мы с сестрой можем вернуться к прежним отношениям после любой мелкой ссоры. Но порой воссоединение ведет к ограничению отношений. В таком случае восстановление происходит, но некоторые проблемы все же сохраняются. Я могу воссоединиться с двоюродной сестрой, зная, что наши отношения, к сожалению, больше не будут прежними. Это не означает, что отношений не будет вовсе. Мы будем и дальше общаться вполне нормально, хотя и перестанем быть лучшими подругами. Можно примириться в смысле разрешения. Члены семьи могут разрешить конфликт, прийти к взаимопониманию и вернуть уважение через прощение. Это не означает, что отношения останутся прежними или продолжатся. Они могут измениться, а могут подойти к концу. И это не будет свидетельствовать о том, что примирение не произошло. Прекрасной иллюстрацией может служить одно из моих любимых телешоу «Монк». Отец Эдриана Монка, Джек, ушел из семьи, когда Эдриан и его брат Эмброуз были совсем маленькими. Джек не скандалил, не требовал развода, он просто ушел за китайской едой и больше не вернулся. Братья винили в уходе отца друг друга. Эмброуз все еще ждал его возвращения, а Эдриан нет. Через 39 лет после ухода Джек позвонил Эдриану. Ему нужна была помощь, потому что его арестовали за нападение на полицейского, и Джек просил у сына прощения. Хотя зрителей подводили к мысли, что Эдриан со временем простит отца, Джек больше не появился. Прощение Эдриана привело не к полному примирению, но к разрешению. Теперь сын понимает, почему отец ушел, личные проблемы Джека, и знает, что это произошло не по вине сыновей. Прощение Эдриана привело к разрешению ситуации не только с отцом, но и с братом. Они постоянно ссорились из-за ухода отца, но теперь этим ссорам пришел конец. Прощение члена семьи не обязательно должно вести к восстановлению статус-кво. Мы не должны оценивать факты или успех семейного прощения по наступлению полного примирения. Магическое голливудское мышление оказалось деструктивным для множества семей. Здоровые отношения невозможны без доверия, а когда кто-то из родственников предает вас снова и снова, доверять ему в будущем невозможно. Но это не ваша беда, это оборотная сторона проступка. Характер проступка может сделать возможным лишь определенные типы отношений. Более того, характер и поведение человека могут сделать полное примирение совершенно невозможным. Пока что мы обсуждали, что происходит, когда человек прощает родственника за то, что тот сделал. Все усложняется, когда мы прощаем его за то, каков он есть. Например, я могу простить тете за то, что она злой человек, но это не избавит ее от злобы. Когда я прощаю ее за характер, мое прощение направлено не на ее поступки, а на нее как на человека. Мне придется избавиться от презрения, чувства, что она никудышная, у нее низкий моральный статус. Мое прощение может возыметь действие, тетя может признать ответственность, осознать свои недостатки и предпринять шаги, чтобы измениться к лучшему. Но такая перемена не произойдет в мгновение ока. Поэтому, чтобы защитить моих детей от ее злобы, стоит ограничить их общение, пока тетя не изменится. Мне придется отклонять ее приглашение или проявлять осторожность на семейных праздниках, где будет присутствовать и она тоже. Прощение состоялось, но отношения изменились. Теперь мне придется думать о том, о чем не пришлось бы, не обладая она таким плохим характером. Семейные обиды не просто причиняют боль, они часто заставляют семьи меняться и вести совсем иную жизнь. От этого порой зависит сохранение семьи. Совершенно понятно, что нам часто хочется полного примирения. Но было бы наивностью в лучшем случае и нечуткостью в худшем полагать, что такое примирение должно всегда становиться итогом прощения в семье. Проблема темпа. Третья распространенная проблема – проблема темпа, то есть как быстро следует прощение. Человек с такой проблемой полагает, что прощение должно последовать быстро, скорее раньше, чем позже. И это отчасти объясняется тем, что он не признает, что прощение – это процесс, а не конкретное действие. Он ошибочно полагает, что достаточно лишь произнести волшебные слова, и все снова будет хорошо. Такие люди часто проявляют нетерпение по отношению к жертве, то есть переживают то, что я называю усталостью от последствий. Такое состояние возникает, когда человек устает от неразрешенного конфликта и тревожится о том, когда же ситуация разрешится. Не в силах справиться с сохраняющейся напряженностью, он проявляет все большее нетерпение и отчаяние. Если усталость от последствий испытывает жертва, она может простить слишком быстро. Если это состояние переживает родственник жертвы, он может принудить жертву к поспешному прощению. Ожидание ведет к ощущению неопределенности и, как следствие, негатива. Нетерпение и усталость обычно порождают новые конфликты. Люди, испытывающие проблему темпа, обвиняют жертву в злопамятности, мелочности и несправедливости. Такие обвинения могут породить враждебность и заставить жертву обороняться и отдаляться от родных. Жертвы чувствуют себя еще более обиженными, а родственников считают нечуткими и неспособными на сочувствие. Родственников же обижает темп жертвы, и они считают ее мстительной и злопамятной. Люди с проблемой темпа часто принуждают других к поспешному прощению и поверхностному восстановлению, которое не решает основных проблем. Как считает психолог Пол Коулмен, в момент конфликта мы должны очень внимательно относиться к тому, когда и как происходит прощение. Он отмечает, что преждевременное прощение оскорбляет жертву, поскольку груз разрешения конфликта ложится на ее плечи. Коулмен и сам поднимает эту тему, только когда в процессе сеансов достигнут определенный прогресс, когда восстановлено определенное доверие, а коммуникация улучшилась. Он советует семейным терапевтам не обсуждать прощение немедленно. Мы можем применить этот профессиональный совет в собственном межличностном общении. Легко понять, почему после семейного конфликта многие спешат говорить о прощении и ожидают от жертвы быстрого исправления ситуации. Семья очень важна. От мысли, что семья может распаться, холодеет сердце. Однако, несмотря на все добрые намерения, нетерпение в вопросе прощения порождает серьезные проблемы, в том числе и проблемы ритуала «похоронить и забыть», о чем мы говорили в главе 5. Быстрая просьба и ожидание прощения от близких, проявление неуважения и даже угрозы. Мы должны действовать в соответствии с принципом «ждать и ладить». Мы должны ждать, пока близкий человек нас простит, и не подчинять его нашему расписанию прощения. То, что я быстро простила любимую тетю за ее проступок, не означает, что моя родная или двоюродная сестра должны действовать в том же темпе. Ожидание показывает нашим близким, что решение пойти по пути прощения и темп движения целиком зависит от них. Выжидая, мы демонстрируем уважение и понимание, что все люди разные и воспринимают проступки и прощения по-разному. Кому-то требуется больше времени, кому-то меньше. Кто-то прощает или испытывает желание простить быстрее, чем другие, кто-то медленнее. чтобы понять, что в процессе ожидания мы должны делать, а чего не должны, давайте используем аналогию. Вспомните последний виденный вами марафон. Вы наверняка заметили, что некоторые бегуны возглавляют гонку, а через какое-то время уходят назад. Таких спортсменов называют водителями ритма или кроликами. Они помогают другим бегунам сохранить скорость, необходимую для 26-мильной гонки. И они знают эту скорость, потому что тренировались вместе с членами группы. Их задача не победить, а задать темп, в надежде, что члены команды покажут наилучшие результаты. Тоже можно сказать и о членах семьи. Мы должны всеми силами помогать близким на долгой дороге к прощению, поддерживать комфортный для них, а не для нас, темп. Мы можем иметь определенное представление об этом темпе, потому что общаемся с ними, сочувствуем им, знаем их сильные и слабые стороны и трудности. Мы не должны торопить их с прощением и не выбивать прощение, словно это состязание. Мы должны помочь им действовать комфортно и спокойно. Они должны жить в своем темпе. Но потом нам, как кроликам кенийского бегуна Элиуда Кипчоге, который пробежал марафон меньше, чем за 2 часа, нужно уступить дорогу и позволить им закончить дело. Такое ожидание совсем не пассивно, это активное ожидание. Не думайте, что вы ничего не делаете. Вы осторожно и любовно помогаете открыть возможности для прощения. Например, повторяете, что с ними случилось нечто неприемлемое, прислушиваетесь к их проблемам, демонстрируете доброту и поддержку. А чтобы поладить, нужно проявить заботу и сочувствие. Нужно попытаться понять боль и трудности тех, кто не может простить так быстро, как нам хотелось бы. Такой подход обычно облегчает ожидания. Например, как пишет Коулмен, если вы понимаете, что сила гнева супруга из-за вашего проступка объясняется тем, что подобные проступки когда-то совершали их мать или отец, вам станет ясно, почему для прощения времени нужно больше, чем обычно. Вы поймете, что супругу нужно сначала простить своих родителей и только потом вас. Такое понимание заметно облегчает ожидание прощения. В других случаях ожидание помогает конфликтующим сторонам поладить. В процессе ожидания прощения многое становится ясно. Вы вспомните, как вас обижали другие люди и как нескоро вы их прощали. Если такое случилось с вами, запаситесь терпением. Вы начнете понимать, как нечутко и эгоистично ожидать быстрого прощения, а это заметно улучшит обстановку. Размышления ведут к эмпатии, а эмпатия улучшает отношения. Под эмпатией мы понимаем многое. Философ Сэмюэль Флейшакер выделяет 2 основных вида – заразительная эмпатия и проективная эмпатия. Мы часто считаем, что эмпатия – это ощущение и понимание эмоций других людей, заразительность. Или умение поставить себя на место другого человека – проекция. Я считаю проективную эмпатию более полезной, чем заразительную. Простое ощущение печали близкого человека не поможет мне поладить с ним. Я могу ощутить печаль, просто заметив слезы сводного брата и не имея ни малейшего представления, что их вызвало. Но знание и понимание причины поможет мне по-настоящему поладить с ним. Проективная эмпатия требует понимания причин его печали. Флейшакер пишет, проективная эмпатия требует, чтобы мы понимали цельный характер и перспективу другого человека, а не его сиюминутный опыт. Мы должны не просто слушать другого человека, но задавать вопросы и внимательно выслушивать ответы. Эмпатия требует интереса, а не только воображения. Когда мы задаем вопросы, слушаем ответы, стремимся понять человека и его обстоятельства. А это и есть эмпатия. Нам легче поладить с расстроенными родственниками. Эмпатия играет важную роль в цикле «ждать и ладить». Когда же мы проявляем нетерпение, не желаем слушать напоминания о прошлом или обижаемся на длительную обиду близких, нам нужно напомнить себе о необходимости жить в соответствии с этим принципом. Это может не принести нам мгновенного облегчения, хотя мы его так страстно желаем. Но старинная мудрость права. Хорошее случается с теми, кто умеет ждать. Проблема защиты. И, наконец, проблема защиты связана с представлением о том, что прощение защищает определенных членов семьи или репутацию семьи. И при этом не важно, что проступок остается непроработанным, а жертвы могут испытывать на себе нечто подобное и в будущем. Такая проблема выражается словами «ты должна простить ради детей», «ты должен простить, чтобы сохранить доброе имя семьи». Люди, испытывающие эту проблему, стремятся к общему благу. Их заботит то, что философы называют благоразумными соображениями. Они сосредоточены на позитивных целях, которых можно достичь с помощью прощения. Например, семейные ужины станут более приятными. Но когда позитивные цели оказываются вовсе не позитивными, возникает проблема. Позитивные цели, достигаемые прощением, могут быть самыми разными. Например, это может быть количество людей, на ком прощение снижается позитивно, защита ценного или влиятельного члена семьи или сохранение хорошей репутации семьи. Члены семьи могут желать или ожидать прощения от родственников не ради их личного блага, но в интересах других членов семьи. Бабушка может требовать, чтобы внучка простила мужа ради детей. Она просит мать защитить детей от возможности жизни в неполной семье. Старший брат может ожидать, что младший простит дядю, склонного к насилию, чтобы тот не оказался под судом и чтобы семье не пришлось переживать позор. Но проблема защиты защищает не всех. Бабушка защищает детей, но не мать. Брат защищает дядю, но не брата. Семейную репутацию, а не страдающего ребенка. Да, возможно, дети будут жить с отцом, но их матери придется и дальше терпеть физическое насилие. Семейная репутация сохранится, но травма и нарушение прав человека сохранятся надолго. Проблема защиты подвергает риску безопасность самых слабых членов семьи, женщин и детей. Когда мы считаем прощение единственно возможной реакцией на негативное и даже незаконное поведение или способом маскировки негативных проступков, никто не может считать себя в безопасности. На мой взгляд, проблема защиты – самая серьезная семейная проблема, связанная с прощением, поскольку она ведет к значительному ухудшению семейных отношений. Те, у кого есть такая проблема, склонны скрывать проступки во имя репутации. Прощение они используют как разрешение продолжать негативное поведение и терпеть его. Когда мы защищаем склонных к насилию родственников или репутацию семьи, жертва будет и дальше страдать от нарушения своих прав насилия и может даже погибнуть. Мы и сами можем скатиться к негативному, незаконному поведению, как пишет социолог и борец за мир Джозеф Элдер. Межличностное прощение – это не принятие и не готовность терпеть несправедливость. Это не готовность забыть и оправдать негативные проступки. Это незаконное помилование. Эти 9 шагов называют прощение во имя блага. Метод проверялся в ходе Стэнфордского проекта «Прощение». Члены семей жертв Чарльстонской трагедии простили Дилана Руфа и потребовали правосудия. Так и наши родные могут прощать друг друга и требовать определенных последствий проступков. Когда мы приравниваем прощение к терпению и оправданию негативного поведения, то еще больше усиливаем травму, а это противоречит основной идее семьи. Члены семьи должны обеспечивать безопасность друг другу. Хотя существуют разные мнения о том, что представляет собой семья, да и типы семей могут быть разными, но есть одно общее. Мы ожидаем от членов семьи заботы друг о друге. Этим семья отличается от всех других социальных институтов. Мы ожидаем, что родственники поймут, когда кому-то нужна забота или удовлетворение какой-то потребности, и постараются сделать все, чтобы ее удовлетворить. Когда же этого не происходит, мы обычно считаем, что что-то разладилось и идет неправильно. Именно это я и чувствовала, когда впервые смотрела потрясающий фильм Ясухиро Одзу «Токийская история» 1953 года. Это не просто шедевр, но эмоциональный портрет семейных отношений и меняющейся природы семьи. Когда двое пожилых родителей приезжают к своим взрослым детям в большой город, дети принимают их не как почетных гостей, но как досадное неудобство. Даже внуки им не рады. Когда клиент дочери спрашивает, кто это такие, дочь даже не говорит, что это ее родители. Она называет их знакомыми из глубинки. Родители возвращаются домой, но в поезде матери становится плохо. Они решают сойти на ближайшей станции, рядом с которой живет их сын. А позже сын, рассказывая о болезни матери коллеги, называет это досадным обстоятельством. Дети совершенно не заботятся о родителях, но те не жалуются и не высказывают своей боли. Тем не менее, мы, зрители, видим и чувствуем их боль и разочарование. Никто не говорит об отстраненности, но она физически ощутима. Постарайтесь не повторить ошибки этих детей. Заботьтесь о своих близких. Отзу рисует нам трагический образ отсутствия заботы и заставляет осознать необходимость теплоты и близости внутри семьи. Эмоциональная отстраненность, показанная в фильме, поражает зрителя, поскольку идет вразрез с нашим представлением о семье, как о парадигматическом примере отношений и заботы. Но когда в семье возникает проблема защиты, то порой предпочтение отдается репутации и целостности в ущерб заботе. Я не хочу сказать, что невозможно заботиться неправильно и не о том. Бабушке кажется, что она заботится о внуках, советуя дочери простить мужа. Чтобы избежать проблемы защиты, стоит воздержаться от патерналистского мышления, когда мы считаем, что знаем, что будет лучше для близких. Гораздо полезнее будет слушать жертв и не ставить себя во главу угла. Это и есть путь к истинной семейной защите и заботе, а не фальшивой избирательной позиции, которая ведет к скрыванию конфликтов и серьезной психологической травме. В таблице 6.1 показаны семейные проблемы, связанные с прощением, а также жалобы, мотивирующие чувства и отношения, порождаемые ими конфликты и возможные решения. Это семейное дело. Если вы отправитесь на телевидение обсуждать свои семейные проблемы с Опрой и Уинфри, то наверняка сможете рассказать о событиях и разочарованиях, которые заставят зрителей рыдать. А многое вы пропустите, чтобы не казаться мелочным. Все мы переживали боль из-за родственников. И почти наверняка сами причиняли им боль. Многие из нас считают прощение идеальным решением проблемы. Но прощение, как любое сильное лекарство, действует лишь тогда, когда его применяют правильно. Если мы действуем эгоистично и навязчиво, поспешность в желании получить прощение еще больше усугубит боль жертвы, и это чувство будет длиться очень долго. Мы часто навязываем собственное представление о прощении, как и когда нужно прощать и к каким целям стремиться. Но это происходит не от отсутствия заботы, а из-за заботы не о том и не о тех. Впрочем, не считайте, что мы обречены на провал. Стоит нам понять проблемы, которые формируют ожидания от прощения, и все изменится к лучшему. Таблица 6.1. Решение проблемы. Проблема. Проблема процесса. Жалоба. Ты не прощаешь, как я этого хочу. Чувства, отношения, ее рождающие, вина, неопределенность, страх, конфликты и разочарование, обвинения во всем жертвы, решение, понимание собственного гнева, проблема, проблема результата, жалоба, твое прощение не привело к желаемым результатам, чувства, отношения, ее рождающие, разочарование, романтизм, эгоизм, конфликты и разочарование, пренебрежение и несправедливое давление, решение, расширение целей прощения, проблема, проблема темпа, жалоба, ты прощаешь не так быстро, как я хочу, чувства отношения ее рождающие, тревога, нетерпение, отчаяние, усталость от последствий. Конфликты и разочарование. Нечуткость и продолжение конфликта. Решение. Ждать и ладить. Проблема. Проблема защиты. Жалоба. Прости ради других членов семьи. Чувства, отношения, ее рождающие. Страх, стыд, отсутствие сочувствия. Конфликты и разочарование. Маскировка насилия, усиление уязвимости. Решение. Забота, готовность выслушать и забыть о себе.